Это капелька. И вот, пожалуйста, и утешайся этой капелькой, и наставляйся этой капелькой, и возрождайся свыше от этой капельки. Этого недостаточно. Баня возрождения и обновления. Вот так обновляется семьи наши. Вот сегодня мы имеем общение, как баня. Когда мы обновляемся где-то в своих действиях, отношениях друг к другу, к детям, должна быть баня. Как хорошо, когда в семьях есть беседы, общение, пение. Сколько много дает пение для неродившихся еще детей, для уже рожденных детей, малышей и для взрослых. Как много оно значит. Иногда магнитофоны вытесняют это пение. Пришлось нам быть в одной семье. Умерла мама, прошло полгода. Дети, один только школьник, а те уже час определенных, а дочери еще с отцом жили. И возникли натянутости такие, что надо было уже в той семье быть. И когда мы были с братом, брат говорил, пожалуйста, говорит, отцу сначала ваши претензии к детям, к дочерям особенно выскажите. Он много высказывал. А потом дочерям говорит, что вы теперь скажете? И они так сказали, я всегда вспоминаю эти слова. Говорит, папа, у нас никаких претензий нет. Мы понимаем твое положение. Мы тоже, говорит, переживаем. У нас мамы не стало. И мы понимаем, что тебе трудно. Мы понимаем, как ты раздражительный. Мы снисходим все это. Мы ничего не имеем в этом плане. Одно только говорит. Помнишь, когда мама живая была, мы почти каждый день собирались вместе. К нам приходили уже другие, вот женатые наши, говорит. Мы пели, мы беседовали. Тогда мы, говорит, ведь после смерти мамы мы ни разу не собирались. Я об этом не подумал. Вы знаете, он слушал и плакал. Я говорю, потом говорю, простите, дети мои, простите за это. Как важны вот эти общения. Мы потом вот укоряли, мы вот говорили о болтливости, о этих вот словах многих. Вот где оно растворяется. Дать возможность спеть, побеседовать. Интересно, мне пришлось недавно быть в одной семье, здесь у вас 10 детей. И вот собрались они, девочки взяли флейты, мальчик взял мандолинку, сыграли, спели, и началась беседа. А потом отец говорит, ну вот у кого вопросы будут? И дочь 14 лет задает вопрос, скажите, а что нужно для того, чтобы принять крещение? Это баня возрождения, друзья. Это уже рождение свыше. Это самое благословенное. И будет ангел и говорит, Иосиф, вставай, сколько же ты будешь спать? И дети начинают искать другого общения. С отцом они не могут ни поиграться, ни поговорить, ничего сделать не могут. И Господь будет отцу и матери, вставай. На Новый год обычно вся церковь молится. Иногда бывает так, до 15, 2 или до 2 молитвы. Колено преклоненное, ну потом кто встает, кто уже устал. И когда молился один брат, я думаю, откуда он знает этот голос? И знакомый, и незнакомый. Первый раз я услышал его молитву. И он молился со слезами и говорил так, Господи, первый раз, первый год мы встречаем без сына. Он уже не захотел ходить на собрание. Проснулся отец. Проснулся. 17 лет. Будил Господь его. Помолись за сына. Помолись за него. Чего ж ты спишь? Проснулся. И сколько теперь этих молитв будет? Сказывал друзьям уже, но знаете, была такая трагедия. В одной семье 10 детей, 8 сыновей и 2 дочери. И только 2 дочери на собрание ходили. И он говорил, как-то вот беседовали, он говорит, не знаю, говорит, что нужно было. Я, говорит, на 2 работах работал. Мы по 4 кабана выкармливали. Они одеты были не хуже других, не хуже знакомых. Действительно, они все такие, телосложение такое у них, такие краснощекие, такие, ну все им отец им отдали. А им другое надо было больше. И что характерно, вы знаете, я не слышал в собрании его молитв. Не слышал. Такое печальное положение, все сыновья в мире, и не молятся. Она молилась. Покаялся сын. покаялся, женился, у них родилось трое деток. Я как раз был в России на братском общении, и вот звонят похороны. Обои погибли в один день. Эти трое деток остались сироты. Говорят, такие похороны были страшные. Такая трагедия. И отец стал молиться каждый день, каждое собрание стал молиться, проснулся. Вы знаете, за короткое время уже 6 сыновей возвратились в церковь. Вот так иногда Господь будет, такими потрясениями будет. А давайте вспомним, когда Иакова арестовали. Разве для этого Господь 3,5 года учил учеников, чтобы они в первые дни были казнены Иродом? А церковь молчит. И казнили Иакова. Арестовали Петра, и что церковь проснулась. И написано, а церковь все прилежно молилась о нем, и мало было днем, и ночью молились. И по этим молитвам Господь освобождает Петра. Очень много Господь даст нашим детям по молитвам нашим до рождения, в детстве, сейчас. Одно только Господь говорит, вставайте, вставай, мать, начинай молиться. Чем раньше мы проснемся, чем раньше мы почувствуем эту ответственность для наших детей, братья и сестры, тем раньше разбудит нас Господь, тем больше будет милости и благословения. Ведь были случаи, читаемые в Ветхом Завете и в Новом Завете, когда некоторые дети еще до рождения исполнялись Духом Святым. А как иначе, если в семье, вот посмотрите, братья и сестры, можно еще 5 минут, а? Вот хочу еще 2 примера таких прочитать. Вот посмотрите положение сыновей Иакова. Какая ответственность этого периода? Или вот еще раньше, тоже вот случай, давайте посмотрим сначала. Самсон как родился? Матери было сказано, еще его не было, что у вас будет сын. И будет он таким и таким. Ну, мать есть мать. Она принимает дитя. Она вынашивает его, а потом говорит, ну и что, у нас, наверное, будет ребенок. Но мой так на это не согласился. Ему этого было мало. И он говорит, мне пусть ангел скажет. И явился ангел, и он говорит, что нам делать с имеющимся родиться? Его еще нет час, и когда он родится? И ангел сказал ему, вот что нам нужно. Посмотрите, читаем в 29 главе. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, Господь призвел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И опять родила сына и сказала, Господь услышал, что нелюбимый дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И еще родила сына и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сынов, от сего наречено ему имя Левий. И еще родила сына и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, потому посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. Есть разница между детьми, а? Зачала, родила. И вынашивала, и думала, Рувим, ты принесешь мне преимущество в семье. Вот теперь-то будет любить меня муж. Все желание, чтобы преимуществовать ей в семье, а не Рахиле. Как это сказалось на Рувиме, на его судьбе? И посмотрите, Иаков говорит в 49 главе, Рувим первенец мой. И говорит, не будешь преимуществовать. Это ее желание, это состояние сказалось на судьбе не только Рувима, на судьбе целого колена. Колено Рувима никогда не имело преимущества среди народа израильского. Опять родила одного, второго, Симеона и Левия, ужесточилась борьба. И они, посмотрите, какими жестокими были. Говорит Иаков так о Симеоне и Левии. Совет их не видит душа моя, к собранию их не приобщиться, потому что жесток гнев их. И вот посмотрите, родила Иуду. И какое было ее состояние в этот период, когда его вынашивала? Она смирилась со своей долей. Она согласилась на эту долю. Она примирилась. Она только одно хотела. Теперь я восхвалю Господа. Все. За что? За долю мою. И восхвалю Господа. И вот это переломным стало отношение мужа к ней. И от Иуды произошел Христос. Написано «примиритель». Вот какое влияние. Братья и сестры, когда мы сознаем это, и хорошо, когда церковь знает, когда мы наблюдаем за семьями, видим, что кто-то вынашивает ребенка, надо молиться за них. Братья и сестры, Бог все делает прекрасно. Ты соткал мне в чреве матери, ты создал мне, ты образовал. Братья и сестры, а разве Господь хочет, чтобы были калеки? Чтобы были дети неполноценные? Разве Он создает? Где-то наше вмешательство есть. Своим или незнанием, или согрешением в этот период мы должны просить: Господи, ты созидаешь ребенка, даруй, чтобы он не был калекой. Отцы должны плакать об этом, чтобы он был полноценным, чтобы он был здоровым, чтобы жена имела силу родить его. Вот этот период, который мы должны так освящать. И по молитвам нашим Господь ответит. Если же мы не сознаем это, если мы вот так в течение времени отдаем, ну какой развивается, такой развивается. Господь созидает, но не без нас. Он нас в это созидание включил. Он сотворил ребенка, но через нас. Развитие его проходит, созидание его проходит. Опять наше участие. И здесь участие покоя, молитвы, мира. Состояние, когда ребенок может радостно взыграть, а не в такое состояние конфликта войти. Очень ответственный период, и пусть Бог нам даст со всей ответственностью его принимать. Аминь.